Глава 14. Дуэль. Эйриния. Несмотря на холодный ветер, мороз и падающий с неба снег, на стадионе собрались почти все студенты университета с 1 по 5 курс. Были здесь и деканы, и преподаватели, и даже сам ректор. Кутаясь в длинную шубу, он сидел в первом ряду главной трибуны и выглядел откровенно напряженным. Мы с девочками заняли места неподалеку от преподавателей и теперь вместе со всеми остальными ждали начала дуэли. Но если мои подруги пришли сюда, просто поддавшись общему азарту и интересу, то я искренне переживала. С самого утра не находила себе места, очень надеялась, что ректор не позволит состояться этому бою. Но он решил иначе. «Ты выглядишь бледной», — сказала Леката, наклонившись ко мне. «Волнуешься?» «Это удивительно, но да», — ответила я ей. «Ничего удивительного. На кону твоя честь, ведь если Граниди проиграет, тебя снова начнут цеплять». «Вот веришь, Лик, это последнее, что меня сейчас волнует», — призналась и ей, и самой себе. «Сорит подлый человек. Боюсь, он найдет способ навредить Арману». «То есть ты переживаешь за супруга?» — удивилась бывшая соседка. «Неужели вы на самом деле смогли найти общий язык?» «Нет, не совсем», — отмахнулась я, не желая вдаваться в подробности. «Просто он ввязался в это из-за меня». Во время обеда я рассказала девочкам о том, как вечером столкнулась с Оритом и двумя его дружками. Даже призналась, что применила магию, чтобы вырваться, но вот о случившемся позже говорить не стала. Мне почему-то показалось, что о вчерашней драке Армана с Густавом лучше никому не знать. «Вон Честер и Вилмар», — проговорила сидящая с другой стороны от меня Альма, указав вниз, и задумчиво добавила. «А Армана еще нет». «Он придет, не сомневайся», — вздохнула я. «Кстати, эти два дружка твоего супруга оказались не такими уж пропащими», — добавила она. «Мы на свадебном банкете вполне мирно и вежливо общались. Правда, они ушли еще до начала бала. Чет заявил, что не готов мучить свои уши классической музыкой». «Зато мы видели ваш поцелуй с Арманом», — хитрым тоном добавила Леката. «Это было... горячо». «Отстань!» — буркнула я, а щеки невольно бросила в жар. «Мне пришлось изобразить покорность и влюбленность». «У тебя отлично получилось, даже я поверила», — усмехнулась Лика. «Да и он казался искренним. Знаешь, если бы не происшествие с Катрин Леро, о котором теперь знает весь универ, я бы подумала, что Арман решил серьезно отнестись к вашему браку». «Слышала уже», — буркнула я. «Наверняка там половина неправда. Ну, зашел он с ней в женскую раздевалку, и что? Может, они там просто разговаривали?» Рядом тяжело вздохнула Альма и с сомнением посмотрела на Лику. Та в ответ хмуро махнула головой и сказала. «Их там тренер застал. Да так орал, что слышали все собравшиеся в коридоре. Многие любопытные даже заглянули. И картина была очень однозначной. Говорят, Катрин стояла на коленях, а Арман старался быстро застегнуть брюки». Мне вдруг стало дурно, а перед глазами появилась очень яркая картинка. Я попыталась отмахнуться от нее, но та не желала уходить и, наоборот, все больше обрастала подробностями. «Не говорите мне о его похождениях! Не хочу ничего об этом знать!» — прошипела я раздраженно. Да, Арман сразу сказал, что не будет хранить верность навязанной супруге и даже дал мне позволение тоже проводить время с другими мужчинами. Но узнавать о его похождениях все равно было противно. Интересно, если бы он услышал, что я целовалась с кем-то у всех на глазах, какой была бы реакция? «Вон они», — вдруг сказала Леката. «У первого выхода, смотри». И на самом деле из здания, примыкающего к стадиону, появились тренер Ханс и два участника дуэли. Все трое подошли к ректору, выслушали его наставление и только потом принялись снимать верхнюю одежду. Арман остался в рубашке и штанах на подтяжках. Густав же решил обнажиться до пояса, откровенно красуясь перед девушками. Он на самом деле обладал мощным, сильным и явно тренированным телом. А мой страх за Граниди стал еще сильнее, и даже обида на его глупые интрижки ушла на второй план. Тренер махнул парням рукой и отошел в сторону, а двое противников приняли боевые стойки. Дуэль началась. Первым ударил Сорит, но Граниди блокировал его удар и сразу нанес свой, попав противнику в область солнечного сплетения. Тот чуть согнулся, да только сразу выпрямился и снова напал. С каждой секундой их бой становился все более агрессивным и жутким, а мое напряжение неумолимо росло. Густав что-то говорил Арману, наверняка снова всякие гадости, но тот отвечал лишь ударами. Дважды заткнул противника кулаком в челюсть, и после этого оба сосредоточились на битве. «Ужас! Просто кошмар!» — причитала рядом со мной впечатлительная Альма. Леката молчала, но внимательно следила за происходящим внизу. А я и рада была бы всего этого не видеть, но очень боялась, что если только отвернусь, то Арман проиграет. Он уже дважды ронял Густава на холодную землю, но тот упрямо вставал, показывая, что не собирается сдаваться. Зрители орали, свистели, хлопали. Кто-то поддерживал Граниди, кто-то Сорита. А я молчала, не в силах издать ни звука. Когда Густав в третий раз упал, получив удар в нос, то несколько секунд просто лежал, приходя в себя. Я искренне надеялась, что сейчас все прекратится, но эта надежда, увы, не оправдалась. Сорит собрался с силами, кое-как сел. Потом медленно, пошатываясь, поднялся на ноги. Арман его не трогал, просто стоял напротив, готовый в любой момент продолжить схватку. Граниди тоже изрядно досталось, но он стоял уверенно и явно был намерен победить. Густав смотрел на него зло, раздраженно, а дышал так тяжело, что это было заметно даже с наших мест. И вдруг он что-то сказал Арману. Всего одно слово, которое, естественно, никто из зрителей не расслышал. То, что произошло дальше, заставило сердце в моей груди испуганно замереть. Граниди вдруг пошатнулся, будто его враз покинули все силы. Не знаю, заметили ли остальные, но я точно это видела, а душу кольнуло очень плохим предчувствием. И когда Сорит ударил его в живот, Граниди среагировал слишком медленно, не успел ни увернуться, ни блокировать. Пропустил он и следующие удары, никак на них не отвечая. Его движения стали вялыми и заторможенными, теперь он больше не нападал и почти не защищался. А Сорит продолжал бить, будто в нем проснулся настоящий вулкан ярости. Упав на землю в первый раз, Арман еще пытался встать, но Густав мигом прекратил эту попытку, врезав ему ногой по ребрам. Граниди снова упал и больше не двигался. «Арман!» — закричала я, вскакивая на ноги. Другие тоже что-то выкрикивали, но все эти звуки слились для меня в единый зловещий гул. В ушах стучало, нервы уже звенели от напряжения, а Граниди лежал, не шевелясь. Вот тогда мои нервы сдали окончательно. Душу будто вмиг накрыло огромной темной волной, мощной и обжигающей ледяной. Но едва она схлынула, в голове вдруг вспыхнула яркая мысль, что я должна помочь Арману. Прямо сейчас, сию же секунду. По ряду зрителей пробиралась, не разбирая, кого задеваю, кому наступаю на ноги. Вниз сбежала со скоростью вихря ограждения и вовсе перелезла, будто для меня больше не существовало никаких преград. Тренер Ханс, уже присудивший победу Сориту, попытался преградить мне путь. Но я оттолкнула его легким импульсом магии воздуха. Да, за это тоже придется ответить, но сейчас меня подобные мелочи не волновали совершенно. Оказавшись рядом с Граниди, я упала на колени, прямо на холодную землю. «Арман!» — позвала, похлопав его по щекам. Он не реагировал. Глаза были закрыты, дыхание почти не ощущалось, а окровавленное лицо больше напоминало жуткую маску. Тогда я попыталась привести его в чувство магией, но и это не помогло. Больше не сомневаясь ни мгновения, я опустила одну ладонь на грудную клетку супруга, вторую положила на его лоб и прошептала заклинание проявления. Мне срочно нужно было понять, что именно спровоцировало потерю сознания, и выяснить, насколько сильно пострадал Арман. «Девушка, оставьте его! Лекари уже спешат!» — донесся до меня раздраженный голос тренера. «Нет!» — выдала категорично. «Я сама лекарь, целитель, я ему помогу!» Заклинание проявления сработало четко, даже несмотря на мое откровенно нервное состояние. Травм оказалось немало, но все не то, чтобы очень опасные. Два ребра треснули, имелась легкая травма головы, вчерашняя рана на ноге стала еще больше. Наверняка Сорит специально бил именно по ней. А вот чего-то по-настоящему серьезного я не увидела. Но почему тогда Арман не приходит в себя? «Ириния, отойди, мы поможем», — сказала подошедшая к нам профессор Листен, мой преподаватель целительской магии. Рядом с Арманом опустилась медсестра Марта из лекарского крыла. Когда я в прошлом году проходила у них практику, мы с ней неплохо подружились. У нее тоже был дар, но очень слабый. Он не позволял лечить магией, только выявлять проблему. «Профессор, я все проверила», — сообщила я наставнице. «У него нет травм, которые могли бы спровоцировать столь глубокую потерю сознания. Здесь что-то такое, чего я не могу почувствовать». Леди Листен знала о силе моего дара, видела сработавшее диагностическое заклинание. И когда она тоже опустилась на колени рядом с Гранидией и коснулась ладонью его лба, во мне проснулась надежда. «Эйра, заклинание проявления магических потоков», — строго приказала она. Я тут же кивнула, а в голове ярко вспыхнули нужные слова. Едва они оказались произнесены, и все тело Армана будто накрыло густой темно-синей дымкой. Именно так выглядела магия императорского рода, самая сильная в нашей стране. Но что странно, сейчас в области его головы она будто стала темнее, а присмотревшись, я заметила в дымке что-то вроде мелкой энергетической паутины. «Вот оно что!» — похолодевшим тоном проговорила наставница. Но вместо того, чтобы сразу убрать эту штуку или как-то помочь Арману, вдруг встала. «Эйра, ничего не делай. Вообще». Ее голос прозвучал резко и очень строго. «Лучше отойди на несколько шагов и следи, чтобы к нему никто больше не приближался». Я опешила, подняла на нее растерянный взгляд и отрицательно мотнула головой. «Нет, сейчас я никак не могла оставить Граниди, это было выше моих сил». «Пожалуйста, Эйра», — с нажимом добавила профессор Листен. «Так нужно. Потом, обещаю, я покажу, как ему помочь, но пока послушай меня. Это в первую очередь в его интересах». «Не могу!» — я смотрела на нее с мольбой. «Простите, не могу!» Она тяжело вздохнула и, выпрямившись, кивнула. «Тренер Ханс, пригласите сюда ректора и профессора с даром. Как можно скорее, у нас тут кое-что важное». Но ректор уже и сам двигался в нашу сторону. А когда оказался рядом, моя наставница без предисловий сообщила. «На мальчике проклятие третьей степени. Свежее еще не успело закрепиться и спрятаться. То есть активировали его не больше получаса назад. Посмотрите сами». «Проклятие? Великие стихии, да как же так? Это ведь почти сказки. Нам говорили, что для этого нужен особый дар, а проклятийников уже попросту не осталось, потому и не учили нас не распознавать такие вещи, не лечить их. Но это что же получается? Если бы не профессор, проклятие бы попросту не заметили». «Надо же!» — проговорил ректор. «Лет 20 такого не видел. Прошу зафиксировать этот случай и непременно придать огласке». Ледяным, строгим тоном потребовала профессор Листен, выпрямившись во весь свой внушительный рост. Она была выше всех собравшихся здесь, но совсем не казалась несуразной. Наоборот, сейчас в своем черном плаще и с суровым выражением на строгом, покрытом морщинами лице выглядела едва ли не живым воплощением богини. «Император должен знать, что на его племянника было совершено столь вопиющее покушение», — добавила она. «Проклятие не особо сильное. Его собственная магия подавила бы его за пару дней. Это не покушение. Скорее, попытка вывести из игры». Принялся рассуждать ректор, которому явно не хотелось, чтобы инцидент перерос в настоящее разбирательство с присутствием стражей. «Тут я с вами согласна, оно довольно слабое, но убрать его все равно нужно и выяснить, откуда оно взялось», — ледяным тоном добавила наставница. «Обязательно выясним», — пообещал ей ректор. «Снимайте проклятие». «Эйра», — профессор Листен посмотрела на меня. «Импульс чистой силы по всей паутине. Пускай магию тонкой струйкой и не спеши». Я кивнула и тут же принялась выполнять сказанное. Руки дрожали, отчего дар никак не желал слушаться. Пришлось сначала несколько раз медленно вздохнуть и только потом приступить к лечению. Черная паутина оказалась крепкой, моя магия даже не сразу смогла ее спалить. Мне показалось, что я занималась этим не меньше часа, хотя на самом деле могло пройти всего несколько минут. Когда я закончила, вокруг уже собралась настоящая толпа, в которой помимо ректора, целителей и профессоров обнаружились и Честер с Вилмором, и мои подруги, и еще куча народу. А вот Сорита, наоборот, видно не было. «Все, молодец!» Наставница оценила мою работу и скупо улыбнулась. «Больше существенных повреждений я не вижу, ребра только и небольшая травма головы. Остальное мелочи, в лекарском крыле быстро совсем справимся». «Профессор, а можно Арман пройдет лечение дома?» — попросила, глядя на наставницу с надеждой. «Я вполне способна оказать ему помощь и проследить за состоянием. Вдруг проклятие еще как-то проявится». Не знаю, что меня дернуло сказать это, но почему-то от мысли, что его унесут в палату, мне становилось страшно. Нет, лучше уж пусть останется под моим присмотром. «Ладно», — женщина, понимающе кивнула. «Я не против, но обязательно зайду проверить его самочувствие. А ты раз в час просматривай ауру и магические потоки на случай, если сейчас выжгло не все. Слышавшие наш разговор Рыжий и Белка молча взяли носилки у прибежавших лекарей и под моим чутким руководством понесли своего князя к его дому. Наставница сначала собиралась проводить нас, но потом передумала. «Я лучше прослежу, чтобы поскорее нашли виновника», — сказала она мне. «Проклятие — это очень серьезно. Нужно не дать ректору замять эту ситуацию. А ты не волнуйся, точно справишься. Но если уж что случится, пришли кого-нибудь за мной». Она кивнула на прощание и жестом отпустила меня. Я одарила ее полным благодарности взглядом и отправилась догонять парней.